две разорительные страсти. Обе требуют много денег. Карты и любовь к вину. Сам генерал уже сколько раз по-отечески срамил и стыдил его. Ничего не помогало. Чуть заведется у Василия немного денег, тут же их проиграет или пропьет. А каждый день разговоры в доме желчного генерала он слышит такие, что только пуще терзает его душу о том, что такой-то монаршей милостью сделан князем, а давно ли был простым ефрейтором. Или взять хотя бы семейку Орловых, вот кому повезло. Все пятеро братьев стали графами. Кроме того, Алексею и Григорию пожаловано по 1000 душ крестьян, да по 50 000 рублей деньгами. Даже какой-то камер-лакей Шкурин вдруг в одночасье стал дворянином и обладателем 1000 крепостных душ. Каково слышать все это молодому 23-летнему офицеру, которому вечно не хватает денег. Если царствовать, значит знать слабости души человеческой и ею пользоваться, то в всем отношении Екатерина заслуживает удивления потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество, производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей. Оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Много было званых и много избранных. Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные таковою слабостью, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностью пользовались кратким его царствованием. От сели произошли сии огромные имения, вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом, развратная государыня развратила и свое государство. Пушкин. Мучительно завидует счастливчикам Мирович. Выпив, изливает душу единственному закадычному другу, поручику Аполлону Ушакову, дальнему обедневшему родственнику всесильного при Елизавете начальника страшной тайной канцелярии. Тот прекрасно его понимает, потому что и сам беден. И подружились они, как потом скажет на допросах Мирович, по случаю картежной игры и по сходствию нравов. Аполлон человек разбитной, ловелас и щеголь, хотя и старше Мировича, ему уже за 30. У него много приятельниц среди дворцовой прислуги. Они тоже требуют денег и своими рассказами о придворных амурах еще больше разжигают в приятелях зависть. Аполлон еще с помощью приятельниц может пробраться в придворный зал, устроиться как-нибудь на карачках, где-то за ширмочкой на антресолях или за сваленными в углу декорациями и любоваться в щелочку, слушать, как поют иностранные дивы. А для Мировича и это недоступно. Пускают его в театр за большие деньги только на старые заигранные спектакли. А вот попасть на премьеру, когда в театре бывает сама императрица со всей столичной знатью, и мечтать нечего. Потом на допросах он совершенно серьезно назовет эту обиду одной из основных причин, побудивших его к заговору. Во-первых, и свободны везде в высочайшем дворе, в тех комнатах, где и я, императорское величество, присутствовать изволит».